«Думаешь, я не искала?» Лаванда говорит. «Надо меньше думать о таком, лучше вообще не думать вне гостиной». Фак, Поттер взлохматил волосы и закусил губу. Ситуация выходила из-под контроля. Точнее, никогда она под контролем и не была. Просто, он понял это только сейчас. Что же делать? Что делать? Панически думал он. Единственный, по крайней мере, неплохой вариант встал у него перед внутренним взором. «Ты доделала?» — кивнул он на ее домашку. «Что? Нет, я тоже. Пошли. Куда?» Она была готова последовать за Гарри, но не так быстро. «Туда, где, если и есть решение этого вопроса, то там», — отрезал он. Гермиона собралась за рекордное время в 3 секунды, просто свалив все в сумку. Когда они миновали 7-й этаж, Гринджер не выдержала и тихо спросила снова. «Гарри, куда мы все-таки идем?» «Погоди, уже скоро». Они поднялись на 8-й, прошли половину коридора, остановившись у большой картины с абсурдно дурацким сюжетом. 2 голых тролля в розовых балетных платьях перетягивали между собой неизвестного волшебника. Гермиона в изумлении опустила взгляд на название. «Варнава вздрюченный. Обучение троллей балету. О, да, обучение, что надо», — очумело подумала она. Отвлеклась она, когда Гарри тронул ее за плечо. Она вопросительно уставилась на его лицо, а потом заметила дверь в стене, которой, двери, тут раньше не было. «За мной», — потянул ее за собой Поттер. Они вошли именно в эту дверь и очутились в каком-то небольшом зале, похожем одновременно на библиотеку и ресепшн в доме отдыха. «Это место мне подсказал Дамблдор», — сходу начал Гарри. «Я не знаю его название, но здесь можно учиться магии». «Любой магии», — уточнил он, остановившись. «Я не знаю, как это место называется и как оно работает. Знаю только, что нужно пройти мимо портрета Варнавы 3 раза, думая о том, что тебе нужно место, где...» Он изобразил кавычки пальцами. «Сейчас я заказал место, где можно научиться защищать свои мысли от чтения». «Так, стоп», — остановила его Гермиона, пытаясь осознать новую реальность. «Тебе Дамблдор сказал, но он же один из них, из этих расистов. Гермиона, они тут все такие, в большей или меньшей степени. Их общество почти не меняется, варясь в самом себе», — попытался объяснить он. «Дамблдор еще неплохой вариант. Я, чтоб ты понимала, вовсе не оправдываю его и, тем более, не хочу быть на его стороне. Но он при мне рассказал, где искать и как открыть эту комнату». И видя, что она хочет, но не может принять его слова, он развел руки в стороны. «Оглянись вокруг, это школа, мы тут учимся. А директор, можно сказать, выдал мне персональный тренажер для учебы, чтобы я не ломал ему замок». «Что? Прости». Ей показалось, что она ослышалась. «Ты сказал, не ломал замок». «Ага». Гарри улыбался, немного страшноватой улыбкой. «Это как? Я отрабатывал финиту инкантатим на факелах и дверях в коридорах. Гарри, нам же сказали, что нельзя колдовать в коридорах». «Ну, да. Ну, мне же надо было тренироваться на чем-то. О, господи». Гринджер сделала фейспалм. «Итак, ладно, вот, он тебе выдал эту комнату. Дальше, что?» «Я дотренировал здесь финиту инкантатим», — ответил Поттер. «И у меня закончился список заклинаний на изучение. И я пошел в библиотеку, чтобы составить новый». Он умолчал о посещении мадам Помфри, чтобы не позориться перед девочкой, и составил его. «Только, пока, предварительно, там очень много всего. Я и думал, стоит ли тебе говорить обо всем, поэтому и интересуюсь твоей личной жизнью». «Ясно. Тебя клятва заставляет?» «Да», догадалась она, «и она тоже», признал он. «Но, вообще, сама логика развития событий такова. Я и ты, выходцы из мира обычных людей. Нас пригласили в Хогвартс, но не ждали здесь». «Точно», кивнула она, соглашаясь с яркой метафорой. «Поэтому, нам логично объединиться, чтобы выжить здесь, как минимум». «Это да, но Хагрид же, он из этого мира, из мира волшебников?» спросила она. «Хагрид, да, но он тоже не вписался в их общество. Тут, вообще, много таких изгоев, и все они страдают, а хотели бы, наверное, просто жить, никому не мешать и чтобы им никто не мешал», — вслух порассуждал он. «Но им никто из этих расистов не даст такой жизни, они будут жрать и топтать нижестоящих. И в общем, все это нас подводит к тому, с чего мы начали. Нам надо стать сильнейшими, а конкретно сейчас решить насущную задачу, как-то защитить свои мысли», — закончил он. «Верно, я согласна с тобой», — кивнула ему Гермиона. «Только, я вижу тут книги, то есть нам нужно будет их прочесть, понять, и уже потом что-то делать. А у этих расистов годы и десятилетия ушли на то, чтобы научиться читать мысли, и мы их за все годы учебы не нагоним. Даже паритета не выйдет. Гарри поджал губы. Это было отвратительно, но Гермиона была права. Они не научатся. Это можно сравнить с новой привычкой. То, что ты делаешь руками, можно научиться делать за один день, а то, что делаешь умом, одного только времени уйдет почти месяц. Он с сожалением оглядел книги вокруг, вздохнул. Это был бы обычный подход, но бывает еще и необычный. Давай выйдем, я попробую еще раз, предложил он, встречаясь с ней взглядом. Хорошо. На этот раз Гарри не стал сразу ходить около картины. Сначала он даже отошел к лестницам. Нужно было подумать, что ему нужно. Нужен быстрый, надежный и максимально безопасный способ для пользователя обрести защиту от чтения его мыслей другими волшебниками. Да, он сформулировал запрос и вернулся к ожидающей его девочке. Кивнул ей и прошел мимо картины три раза. Снова появилась дверь. Они осторожно вошли. Теперь это был зал с вырезанными неизвестными фигурами на полу со множеством лучей. Из знакомого они нашли там некоторые руны, которые тоже были вырезаны, а из мебели, и то, в дальнем углу, на сей раз были только кресло, стол, а на нем книга, пустой бокал и нож. Забавное сочетание. Что-то мне это уже напоминает, подумал Гарри, глядя на эту экспозицию. У меня ощущение грядущего ритуала, пробормотала его подопечная, облизывая ставшие сухими губы. Похоже на то, отозвался Гарри. А еще, у меня ощущение, что содержание этой книги нам не понравится, когда мы ее прочтем, если, уточнила она, и когда Гарри повернулся к ней, уточнила, если мы ее прочтем. Ощущая возрастающую тревожность, Гарри бросился к книге и раскрыл ту на случайной странице. Твою мать, Гермиона оказалась рядом. Оба подростка со сложными чувствами смотрели на разворот, плотно исписанный непонятными закорючками. Часть 32. Кто-нибудь другой сдался бы на этом моменте, но не Гарри Поттер, особенно, когда он так зол. Поэтому он, ничего не объясняя, вытащил Гермиону за локоток из комнаты и сделал перезапрос. Они вошли в ту же самую комнату с высеченными на полу ритуальными фигурами, но теперь на столе было больше книг. Та самая с закорючками и три словаря, с английского на латынь, с латыни на что-то ближневосточное и с ближневосточного на закорючки. Весело, хлопнул Гарри в ладоши, хотя не ощущал никакого веселья. Что ж, Гермиона, похоже, пришло время использовать твой мозг. Она слегка попятилась, уж больно вивисекторским был взгляд, коим одарил ее Поттер. Да-да, с той же улыбкой покивал ей Гарри. Знаешь, какая оценка была у меня по французскому в школе? Сказать, какая, она сделала вид, что хочет услышать, но уже и сама догадалась. Минимально переводная, но только потому, чтобы я не портил им статистику, произнес Поттер. О, господи, и это еще не все. Обломал он девочку, уже понимающую, что, скорее всего, заниматься переводами, а точнее, изучением этих языков предстоит именно ей. Она умоляюще взглянула на него. «Нам предстоит все это время притворяться перед другими», — с собственной болью произнес Поттер. «Лучше всего, думаю, сделать так, будто мы забыли, так учителя будут думать друг на друга, а остальные смирятся и не будут лезть в душу лишний раз. Вести себя предлагаю так же, как ведем сейчас, мы общаемся и делаем уроки вместе, иногда где-то гуляя. Всякие Малфои не полезут к тебе, как минимум, до конца этого курса, потому, что ты со мной. А дальше, я надеюсь, ты действительно настолько умная, Гермиона, как заявляла о себе. Она с сомнением окинула взглядом книги. Будь у меня больше времени, я бы выучила. По языку в год, быстрее, месяцев по 8, примерно, предположила она. Латынь сравнительно простая, ее быстро учат. Второй и третий языки тоже не должны быть слишком сложными, если они действительно древние. Как бы по-твоему, древние люди овладевали ими, будь они сложными? Хочешь сказать, что им бы не хватило ума? Да, я понимаю, что это дилетантский взгляд или это я себя так успокаиваю, но ничего другого не могу предложить. Гарри бы мог предложить еще кое-что, но он пока не владеет этим заклинанием. Да, и вообще, колдовать его на себя опаснее, чем ходить без ментальной защиты. Еще, была идея, запрячь за перевод домового эльфа с кухни Хогвартса, не может быть, чтобы они все были неграмотные. Но те, как бы, работники школы, подчиняются директору. Тот, конечно, рассказал ему о комнате. Но как себя поведет Дамблдор, Если Поттер начнет уводить маглокрова к себе, волшебникам все равно нужен этот ресурс. А даже, ограничься я одной Гермионой, нас двоих хватит потом на то, к чему мы стремимся. И как бы Гарри не хотел сказать что-то иное, еще более он не хотел врать самому себе. А это значило, им придется самим учить эти языки, тупо, день за днем. Даже, если все удастся курсу к третьему-четвертому, а какие они будут потом, со знаниями мертвых языков, но все еще без защиты. И будут ли еще? Гарри смотрел в одну точку. Гермиона смотрела на него и ждала решения. «Смотри, Гермиона, либо мы учим это», он кивнул на словари, «и ходим без защиты, либо учим те книги и косплеем котят на фоне взрослых животных. Причем, первый вариант ничего не гарантирует. Мы же не знаем, что там написано этими закорючками. Либо, мы увозим с собой эти книги на летние каникулы, находим действующих специалистов по этим языкам, заколдовываем их, и нам все переводит», — внезапно предложила та. Поттер медленно перевел на нее взгляд, осматривая так, будто впервые видел. «А что такого?» Начала та оправдываться, но не очень искренне, уже для себя все решив. «Нам надо выжить. Выжить можно вот так. Мы же никого убивать не будем. Нам нужен только перевод книги. Скажи, Гермиона», — медленно заговорил Гарри, — «а тебе говорили, что ты гений?» Судя по тому, как она покраснела, «нет, не говорили». «Ну, что ж, все бывает в первый раз. К сожалению, вынести книги из комнаты знаний, как они совместно окрестили данное волшебное помещение, им не удалось. Те пропадали, стоило пересечь дверь. К счастью, это мир магии, и тут должно, просто обязано быть копирующее заклинание. Правда, нужны будут пустые книги, на которые нужно будет перенести текст, но с этим как раз проблем быть не должно. У Поттера еще есть несколько свободных блокнотов, либо кто-то из них двоих купит на зимних каникулах новый, побольше размером и потолще. «Я могу этот вопрос перекинуть на тебя?» — только спросил Гарри. «Мне еще заклинания учить впереди программы». «Конечно», — ответила Гермиона. «Отлично, на то мы порешили». Времени до Нового года оставалось 3 недели, и Гарри не терял его зря. Он, наконец, разобрался со своим списком заклинаний первой очереди, куда вошли боевые и условно-боевые заклинания, разбитые по подкатегориям: защитно-маскировочные, поисковые, отвлекающие, условно-нейтрализующие, убойно-пыточные и технические. Список получился таким: защитно-маскировочные. Заклинание заметания следов стирает следы, оставленные кем-либо. Противомаксима – мощное защитное заклинание, защищает непосредственно колдующего или плотную группу волшебников, способна отражать все заклинания противника, кроме непростительных и некоторых темных, в учебнике примеры не были приведены. Релашиа – снятие оков, цепей, освобождение объекта или отброс оппонента. На суше это сноп желтых искр, под водой – струя кипятка. Поисковые – Гоминум Ревелия, обнаружение других людей в помещении. Отвлекающие — Авис, призыв стайки птиц. Аппунья, атакующие заклинания, приказ атаковать для вызванных волшебником существ. Жалящие заклинания, имитация укуса пчел, ос или шершней. Вотдивази, заставляет лететь предмет в противника. Вермикулюс, превращает объект в червя. Заклятие пылающие руки, заставляет вещи обжигать. Конфундус, заклятие, повергающие противника в ступор, дезориентирующие, заставляющие забывать самые последние события, делающие объект воздействия легко внушаемым. Ректусимпро, заклинание щекотки, в играх оглушающие заклинание. Фурункулус, появление на теле противника нарывов, условно нейтрализующие. Доклифорс, превращает объект в резиновую утку. Депульса, отбрасывает предмет. Импедимента, замедляет или останавливает объект или человека. Инкарцера, связывает противника веревками. Петрификус тоталус, проклятие полной парализации тела. Силенция, заклинание немоты. Сомниус, усни, усыпляющее заклинание. Формула на латыни делает эффект более стабильным. Ступифай, оглушающее заклятие, парализует и отбрасывает противника. Экспеллиармус, заклинание разоружения, выбивает палочку или другое оружие из рук противника. Убойно-пыточные. Баубилиус, заклинание молнии из палочки. Бомбарда и бомбарда Максима, взрывные, обычное и усиленное. Дефодия, заклинание долота для твердых поверхностей. Диффинда, разрезает объекты, словно, ножницами. Заклинание нагревания воды, мгновенно делает воду горячей. Заклятие пылающие руки, заставляет вещи обжигать. Жалящие заклинания, имитация укуса пчел, ос или шершней. Инсиндия, вызов огня, поджигание объекта. Конфринга, вызывает пожар, смешанный со взрывом. Конъюнктивитус, ослепляет противника на постоянной основе для маглов. Скрибы и волшебники могут вылечиться специальным глазным зельем, которое всегда есть в госпитале Святого Мунга. Арбис, закапывает живьем противника под землю. Ступифай, оглушающее заклятие, парализует и отбрасывает противника. Редукта, взрывает, крошит на куски, разрушает предмет. Сика, режущее боевое заклинание, усиленный и ускоренный аналог Диффинда. Слагулус и Рукта, заклинание, вызывающее рвоту слизнями. Технические. Глиссия, заставляет поверхность скользить, особенно под наклоном, включая лестницы. Коллапортус, запирающие замки и двери. Пек, заклинание, позволяющее быстро сложить вещи. Фумасаква, вызывает водяной туман. Энгаргия, увеличивает предмет. Всего 44 заклинания, причем некоторые из них попадали сразу более чем в одну подкатегорию. Отдельно Гарри выделил связки заклинаний для применения. Тут ему нужно было благодарить свою фантазию. Вермикулюс, энгаргия, не обязательно. Петрификус таталус, сика, вдоль. Гоминум ревелия, фумасаква, баубилиус. Понятно, что список этот далеко не полный, или наоборот, слишком большой, и в процессе овладения придется что-то вычеркнуть. Вообще, Поттер, чем больше вгрызался в эту тему, тем больше имел ощущение, что эволюция заклинаний стремится к максимальным мощности, точности, охвату и краткости формулы и движений, стремится к невербальным формам и формам вообще без формулы специальных движений, просто на голой магической силе, фантазии и концентрации. Его лично, то ли природа не обидела силушкой, то ли применение Авады и постоянная тренировка других сложных заклинаний в 11 лет привела к такому, но Гарри разумно посчитал, что ему нужно в эту эволюцию вписаться, чтобы все происходило, по возможности, легко. Очередная пятница снова ознаменовалась посиделками у Хагрида. Но, что Гарри сразу заметил, великан вел себя скованно и серьезно. Он впустил Поттера в избушку и сразу положил перед ним газету, давнишнюю, судя по дате, еще с августа, и толстым пальцем показал на отдельные заголовки. «Прочти», — попросил он, — «можно вслух, ограбление Гринготтса». Гарри оторвал взгляд от заголовка, Хагрид кивнул ему. Поттер продолжил, он действительно стал зачитывать это вслух. Если вкратце, Гринготтс ограбили в тот день, когда они с Хагридом пошли на косую аллею, но, что именно грабители вынесли оттуда, не сообщалось. Было лишь указание на то, что несанкционированное проникновение имело быть место в сейф, который уже был опустошен в тот же самый день. Гарри посмотрел на Хагрида, он уже и сам догадался, к чему тут эта газета, но Хагрид сделал столь глубокомысленное лицо, какое за ним никогда не водилось в обычном состоянии, что Поттер хмыкнул. «Да, да», — поглаживал великан свою бороду. «А если нет желания?» — спросил Гарри. «Ну уж, что уж тут», — помялся великан, разводя руками, мол, «хочешь не хочешь, а придется». «Еще что-то есть?» — уточнил он. «Есть», — коротко кивнул великан. «Что? Кто?» — поправили его. «Известен ли тебе такой волшебник, как Николас Фламель?» Гарри только рассмеялся на это, покачав головой из стороны в сторону. Конечно же, он знал, кто это такой. Сложно не знать о волшебнике из низов, который смог в 13 веке, да так, что живет уже несколько веков и чувствует себя прекрасно. Так, так, Поттер внезапно понял, что хранится в Хогвартсе на третьем этаже. Понял, дальше некуда, хмуро отозвался Гарри. Ситуация выходила глупая и рисковая. Если бы это была не постановка, он бы даже мог в это влезть самостоятельно. Философский камень стоит того, чтобы хотя бы подумать завладеть им всерьез. «Я же не получу главный приз?» — спросил Поттер. «Ха-ха!» — рассмеялся Хагрид, вытирая слезы. «Твою-то мать!» «Ничего, Гарри!» — положил ему на плечо руку Хагрид. «Хоть заклинание отработаешь!» И это была явная цитата директора. В мыслях вертелись одни матерные конструкции. Примечание к части. Названия для списка заклинаний взяты с Поттервики. Могут немного модифицироваться отныне и далее в тексте. Часть 33. Близились рождественские каникулы. Гарри жил все тем же распорядком дня, только тренировался больше, подсмотрев за Гермионой ее новое отношение к урокам. Поразмыслив, в том числе, с помощью чувства альтернативы, он согласился с ней, что только чары, трансфигурация, Зелья из этих из нынешних предметов имеет смысл учить всерьез и для себя, а остальное делать на отвали. И даже главные предметы для табеля успеваемости не обязательно выполнять на превосходно. Главное – это личная сила. Округлый отличник, но слабый маг, после выпуска может подтереться своим дипломом. Поэтому Гарри вместо прошлых 2-3 часов стал заниматься по 3-4 каждый вечер. Еще с ним теперь занималась Гринджер. Во-первых, как союзник. Во-вторых, если учишь другого, сам быстрее понимаешь. Она же указала Ину на перекос в его списке. У тебя много убойно-пыточных, но кроме конфундуса нет ничего, что влияет на психику. Мне кажется, проще сделать всех волшебников лояльными тебе, чем сражаться с ними, заметила она на одной из их тренировок. Да, пожалуй, он не мог не согласиться с этим утверждением. Оно было логичным. Но и он при составлении исходил именно из боевого маневра. Надо посмотреть учебники за 6 и 7 курсы по затейчарам. Думаю, там есть что-нибудь. Тогда, позволь, я посмотрю, я заучка, никто ничего не подумает, предложила она. Хорошо, улыбнулся он. Как оказалось, в библиотеке в открытом доступе информации по ментальной магии почти и не было. Только знакомый уже конфундус, новенький обливейт, заклинание стирания памяти, чары подчинения. Формула «подчинись» работает на волшебных существах, а также людях со слабой волей, и недолго. И еще, сюда можно притянуть веселящие чары, в зависимости от реформирования программы, изучаемые с 1 по 3 курс. И все. Даже такие понятия, как «окклюменция», «защита мыслеобразов отсчитывания другим волшебникам», или «гиллименция», «считывание мыслеобразов другим волшебникам», Гермионе удалось найти только в таком виде, и больше никаких подробностей. Из этого сомнительного набора только обливейт выглядел притягательно, и в числе прочих заклинаний из списка, они начали изучать его. Сложность была в том, что проверять было ни на ком, не будешь же это делать друг на друге. Поэтому, нужны были подопытные. В этот момент Гарри даже в чем-то понял чистокровных, которые, столкнувшись с той же проблемой, решили ее по-своему, но идти их путем. Значит, поставить крест на наших стремлениях, если только не вылавливать маглов в режиме повышенной секретности, или даже самих чистокровных, но этих защищает их собственное государство, думал Поттер. Увы, но решение проблемы пока не находилось. Поэтому, изучив обливейт теоретически, они решили, с подачи Поттера, поизучать медицинские заклинания из книги Парацельса, о которой он почти забыл с этой гонкой за ментальной защитой. Ахаха, Гарри, я не могу. Буквально визжала Гермиона от восторга и комичности ситуации. Самая лютая запрещенка волшебников находится в книге по медицине. Типа, помоги себе сам. Ха-ха-ха. А дело было так. До рождественских каникул оставалось менее 2 недель, на которые Гермиона хотела ехать домой, повидаться с родителями, и поэтому как можно больше времени посвящала сейчас полезной учебе вместе с Поттером. Сегодня они планировали закончить основы целительства Парацельса в поисках заклинаний первой помощи. Их они, разумеется, нашли и уже выписали. Гарри приступил к первым пробам локомотора, самого легкого заклинания плавной управляемой левитации, а Гермиона взяла книгу, чтобы поискать там еще чего-нибудь интересного. И ведь нашла. Это 11-е издание было 1975 года выпуска. Политика в вопросе непростительных уже была достаточно жесткая, и никаких вольностей и исключений в открытом доступе, даже ради медицины, быть не могло. Их и не было. Но в разделе «Помощь при поражении темной магией», кроме стандартных, немедленно вызовите Эврорат и немедленно обратитесь в СВ Мунга, были подробные описания признаков воздействия всех 3 непростительных заклинаний на волшебниках. О том, что такое обратный инжиниринг, редакторы данной книги, видимо, не в курсе. Либо посчитали, что читателю будет лень заниматься этим, либо они посчитали все правильно, и данное издание как раз и рассчитано на таких волшебников, как они с Гарри Поттером. Сами же непростительные политкорректно назывались первым, вторым и третьим, но все в волшебном мире прекрасно знают, как те называются по-настоящему. Можно из-за угла кинуть конфунда в кого-нибудь и попросить напомнить звучание нужной формулы. Кроме того, в конце книги имелись ссылки на более старые источники, включая достатутные, а в те времена больше цензурировалось порно, нежели названия заклинаний. Конечно, с поиском источников было бы тоже не очень, но у них с Гарри оказалась в наличии целая комната знаний, и Гермиона еще неделю назад, Когда Гарри догадался попросить у комнаты словари, подумала, а что будет, если заказать у комнаты библиотеку Хогвартса в полном объеме. Поэтому она и смеялась сейчас, смеялась еще и над собой. Они уже много дней имеют доступ к такому офигительно невероятному артефакту, а до сих пор не догадались попросить у него инструкцию по его же использованию. Когда она высказала все это вслух, Гарри очень достоверно сымитировал на себе эффект воздействия конфундуса. Время до каникул больше не было томным. Рождественские каникулы в Хогвартсе длятся 10 дней, с 24 декабря по 2 января включительно. На них можно было как остаться в Хогвартсе, так и поехать домой, нужно только отдать декану заявку. Гарри почти не думал над этим вопросом. Вариант остаться в Хогвартсе на рождественские каникулы казался единственно правильным. А вот Гермиона собиралась увидеться с родителями. «Купи им чего-нибудь», — подсказал Поттер за пару дней до ее отъезда. «Сувениров, вкусняшек, там». «Хорошо», — согласилась она. «Жаль только, что нам нельзя колдовать вне Хогвартса, вне волшебных локаций», — поправил он. «В поезде, в косой аллее, в домах волшебников, хоть обколдуйся». «Ну, да», — кивнула она. «Я имею в виду, что родители ничего почти не знают о том, чему тут нас учат, а показать нельзя». «Да, жаль, но я читал в учебниках старших курсов, что можно некоторые заклинания, особенно защитные, исполнять в рунах», — поделился он. «Возможно ли ими обойти это ограничение, найти какое-нибудь глухое местечко, рунами скрыть от маглов и волшебников, и там уже и тренироваться с палочкой и родителям показать?» «Звучит разумно», — протянула она. «Но это же сколько всего нам придется успеть, кроме того, что ты знаешь чего». Она взглянула на него, и он понял, что да, они и так загружены по полной. «Ну, хорошо, разберемся с тем, что есть, а потом уже тем займемся», — решил он. Утром 25 декабря 1991 года, в среду, Гарри проснулся ближе к обеду. Вчера по домам разъехались почти все пуффендуйцы. Похожая ситуация была и на остальных факультетах. Например, в Слизерине остался только один ученик, пятикурсник-полукровка, в Когтевране – трое, как и у Гарри в Пуффендуе, вместе с ним, а самый многочисленный факультет на этих рождественских каникулах смог выставить целых 7 человек. Уже к обеду школа ощущалась какой-то заброшенной, а вечером у них был ужин за одним столом с учителями, директором и даже с завхозом. Ужин был праздничный, было много всего, и постоянно голодный после тренировок Поттер дважды переел за вечер, так что обратно в гостиную пришлось идти, держась иногда за стеночку. И вот, Рождество наступило. Даже у волшебников этот день назывался так, хотя раньше было свое название – Йоль. Там еще были какие-то полузабытые и полузапрещенные ныне ритуалы в ночь перед рассветом. Вроде бы они даже что-то давали участникам, но, скорее всего, это было самовнушение. Максимум – какое-нибудь легкое очищение. Гарри всегда в подобных случаях вспоминал судьбу американских индейцев, известных любителей ритуальщины. Что-то им ничего не помогло против ружей, пушек и организации европейцев. А если бы йольские ритуалы действительно приносили ощутимую пользу, они бы и не были забыты и, вероятно, были бы гораздо более жестко запрещены. Ведь так каждый может прокачаться в силе, а чистокровные не заинтересованы в лишних конкурентах. Что же до самого праздника, Гарри не отмечал его ни в каком виде. Семьи у него, считай, не было. Религиозным он тоже не был. О мире волшебников узнал этим летом. И единственное, что его радовало в этой дате, так это то, что световой день, наконец, начинает расти вновь. Ох уж эта темень большую часть суток. Тем не менее, спустившись из спальни в гостиную, Гарри сразу бросилась в глаза целая горка праздничных коробок под елкой. Где-то с минуту он стоял и смотрел на это. «Интересно, для кого это все?» – подумал он. Уж очень неприятные ассоциации с Дадли навевала эта куча. Передернув плечами, он вышел в коридор. «Ао, мистер Темный Лорд, как ваше ничего?» Это в коридоре, ведущем в большой зал, с обеих сторон выскочили два веселых близнеца Уизли в красных вязаных свитерах с именами. Фред и Джордж соответственно. Гарри присмотрелся к надписям, потом к лицам близнецов, и спросил. «Мне кажется, или Фред вчера выглядел более, как Фред, а не как тут написано?» Некультурно тыкнул он пальцем в свитер. Близнецы громко загоготали. «На самом деле, тут неправильно написано. Надо, Дред, и, Фордж, а чем вам, Дродж и Фродж не угодили?» Удивленно приподнял Гарри брови. Близнецы заржали так, что мелко зазвенели стекла в окнах. На самом деле, нас интригует вопрос, отсмеявшись, продолжили они. Наша мама тебе ничего не подарила? Гарри всерьез задумался. Не знаю. А должна, вообще-то, да. Рончик на тебя все еще дуется, что ты поступил не в Гриффиндор. А то ему, видишь ли, неудобно. Ты там, а он тут, а так бы ходил под звезданутым. Они заржали опять. Короче, наша младшая, Джинни, сохнет по тебе, и мама может начать тебя охаживать. Не понял, Гарри снял очки и протер глаза, но открывшееся чувство альтернативы не позволило ему ляпнуть пошлость. «Почему вы это мне рассказываете?» – спросил он вместо. «Ваша мама или ваша сестра будет меня охаживать, а так интереснее», – ответил один брат. «Да, а еще ты нам нравишься», – добавил другой. «И мы за честность в таком случае». «Спасибо, за честность», – ответил Гарри. «Вы мне тоже нравитесь, но на многое не рассчитывайте». Те засмеялись. «Ты не настолько в нашем вкусе, Гарри, чтобы на что-то рассчитывать», – поиграл бровями, более всего похожий на Фреда. «Да, идите вы», — отвернулся, махнувший рукой на снова засмеявшихся близнецов, Поттер, залев ушами. Все же, ему было до их уровня еще расти и расти. «Слушайте, а если она мне что-то подарила, что мне делать?» — уточнил он. «Если одежду носить», — ответил похожий на Джорджа. «Хотя бы этот день, Рон должен увидеть тебя в ней, чтобы составить отчет, что игра началась. Если это еда, сначала отдай нам», — дополнил второй. «Мы ее проверим, и если что, скормим Рону. А если все хорошо, съедим сами». Заржали они. «А как же я?» — полувсерьез возмутился Гарри. «А вот так, раньше надо было думать, прежде чем спрашивать». Так, с шутками через шаг, они и пришли на обед. Часть 34. Вернувшись в гостиную после обеда, Гарри решительно направился к подаркам под елью. Удивительно, но меньше их не стало. И что еще более удивительно, на записках к ним, везде было его имя. Подняв коробки выученным локомотором, он доставил их к себе, в опустевшую от соседей спальню. Запер дверь коллапортусом, а то, если бы применил дура со всей дурной силушкой, а потом разнервничался из-за подарков, то мог бы сам отсюда уже и не выйти, и стал думать, с какой коробки начать. Гарри не знал, что ему будут дарить подарки, поэтому ответными он не озаботился заранее. «Значит, придется рассылать всем ответы сейчас, а то еще обидится», — вслух подумал Поттер, начиная с подарка от Макмиллана. Эрни подарил ему набор элитного темного шоколада, достойного темного лорда. Как там было в приписке внутри коробки? Гарри с улыбкой покачал головой. Шутки и слухи давно вышли из-под контроля, причудливо переплетясь и породив в ученическом обществе святую уверенность в темнолордстве Гарри Поттера, причем, уверенность полную надежд на лучшее будущее. Это, с одной стороны, накладывало известную степень ответственности, но с другой, если у них все получится без лишней жестокости, эти надежды обоснованы. Как бы неожиданно это ни звучало, другие его однокурсники с Пуффендуя и кое-кто с других факультетов подарили ему примерно все подобного рода. Шоколад, выпечку, чай, письменные принадлежности. Гермиона прислала большой толстый блокнот, понятно для чего, и лично от себя, уменьшенный набор школьных магловских учебников и атласов по всем предметам за все классы средней школы. «Нам нужно знать и уметь, как можно больше», — писала она. «Возможно, что-то из этого получится соединить с магией необычным образом. Конечно, подарок это не только ему, но и ей самой, учиться они будут вместе». Но, вообще, она правильно подумала. «Это неожиданный подход для большинства волшебников», — признал Гарри. «Это может стать или породить лишние козыри в наших руках». От Хагрида был альбом с колдографиями, движущимися фото. Гарри открыл его и сразу узнал запечатленных. Рыжеволосую девушку со старших курсов Гриффиндора с такими же яркими зелеными глазами, как у него, и брюнета Гриффиндорца, ее ровесника, с похожим на его лицом и такими же кучерявыми черными волосами. Он закрыл альбом обратно, пока было не время. Подарок от Молли Уизли тоже был, и это был мягкий и теплый ярко-зеленый, но более темный и слегка блестящий, свитер ручной вязки. На нем не было ничего вышито, но это было и не нужно. Гарри нравился этот цвет, он здорово подходил к его глазам, да, и просто был приятен взгляду. Последний сверток был именно свертком. Летящим косым почерком на записке к нему было выведено: «Эту мантию твой отец передал мне незадолго до его гибели. Возвращаю ее законному наследнику. Пользуйся с умом. Альбус Дамблдор». Гарри осторожно надорвал упаковку и извлек наружу нечто. Это нечто не было похоже ни на что, с чем бы он имел дело ранее. На ощупь это даже не походило на ткань, столь невесомо и как-то освежающе это ощущаясь в руках. Казалось, воду и воздух смешали друг с другом и соединили магией. Гарри встал и на вытянутых руках развернул эту мантию. Затем накинул на себя и чуть не заорал в панике, так как не увидел себя. Не осознавая, что делает, Гарри сорвал с себя эту тряпку и отбросил в сторону, а сам сел на кровать, успокаиваясь. Все снова было в норме. Он был жив и цел. Все дело в мантии. Она скрывает того, кто ее надел. Эта мантия-невидимка, как в сказках. На ужин он вышел в зеленом свитере от Молли Уизли, и заметившие его близнецы, незаметно для остальных, показали два больших пальца. Рон немного попялился на него, а потом начал жрать в два раза быстрее, чем обычно. Хотя и обычно это было не аппетитное зрелище. Гарри поспешил отвернуться. Его мысли занимала мантия. Очень многое мог дать этот артефакт при правильном использовании. Это только дураки будут просто ходить под ней. Конечно, ее нужно будет испытать в комнате знаний. Вопрос. Показывать Гермионе? Да, конечно, да. Дамблдор сам и отдал. Разумеется, есть другие любители покопаться в мозгах, но, как бы там ни было, в школе порядок относительно поддерживался. Максимум, что тут встречалось на памяти Поттера, буллинг. Возможно, было что и похуже, но то скрыто от глаз большинства. Веселье начинается после выпуска. Пока же, Гарри не знал, для чего ему мантия, кроме, как семейная вещь. Поттер считал правильным полагаться на себя и на заклинания. Так, он решил погулять сегодня после отбоя по школе. Гулял под скрытым, видя самого себя, а другие могут его засечь, разве что по мозговым волнам, и по следилкам на одежде. Вспомнил он неприятное из книги Парацельса. Такие навешивали на всех стационарных пациентов Мунга. К сожалению для себя, он только мельком прочел об этом. Надо будет наверстать. Внезапно, Поттер услышал чьи-то приглушенные голоса впереди. Осторожно подкравшись к углу коридора, он выглянул за него. В темноте, освещаемой лишь луной, стояли двое. Профессора с ней и Кверреллу, и выясняли отношения, судя по тону. Кверреллу явно проигрывал. Помня о том, что этот зайка может быть носителем духа известного урода, Гарри затаился, отведя взгляд от них и продолжая слушать. Однако, те закончили свои препирательства и разошлись. Причем ушел Снейп, а они с возможным одержимым остались в одном коридоре наедине, и Гарри начал отходить спиной вперед, а после и побежал, как можно скорее желая убраться отсюда. Сбежав довольно далеко, он перевел дух. Под скрытым было не видно и не слышно, поэтому он за это не переживал. Но приключений на ночь уже хватало с лихвой, и Поттер принял решение возвращаться в гостиную. Проходя по первому этажу, уже недалеко от гостиной Пуффендуя, его привлекло какое-то мягкое сияние из-за приоткрытой двери. Осмотревшись по сторонам и даже пустив гоминум Ревелия, и никого поблизости не обнаружив, Поттер, влекомый любопытством, шагнул к той двери и прислушался. Внутри было тихо. Тогда он заглянул внутрь и не увидел ничего интересного. Обычный заброшенный класс, коих десятки, если не сотни по всему Хогвартсу. Однако, кое-что внутри все же было. Источник сияния. Большое ростовое зеркало в резной оправе. В принципе, он мог бы идти в гостиную, но что-то захотело в нем посмотреть в это зеркало. Гарри вошел в класс и осторожно приблизился к зеркалу. Зеркало, как зеркало, подумал он, только темное какое-то, старое. Внезапно, по зеркальной глади пробежала рябь, и он увидел волшебника, очень могущественного, судя по интерьеру вокруг. Это был или дворец, или космический корабль, как в «Звездных войнах», скорее даже, корабль. Гарри увидел россыпь незнакомых звезд на большой обзорной панели, и этот корабль точно принадлежал тому волшебнику. Гарри стал вглядываться в лицо этого человека, и он отшатнулся, когда на него посмотрели яркие зеленые глаза на очень знакомом, но возмужавшем лице. Ему тут было лет 25-30, еще молодой, почти юный, но очень сильный, и это чувствовалось. В какой-то момент Гарри увидел, как тот другой сидит на троне, а рядом по бокам стоят другие люди, в мантиях, с глубокими капюшонами. От них тоже исходила сила, она была гораздо больше, чем у него нынешнего, но меньше, чем у себя из зеркала. Потом изображение сменилось на миллиарды звезд, что проносились мимо. Он увидел галактику, Млечный Путь, потом туманность Андромеды, галактику Треугольника и множество других, уже незнакомых. а потом, еще больше, и еще, и еще. Он понял, что тот в зеркале охватит собой очень многое. Может быть, не всю вселенную, но немалый кусок ее. В любом случае, это очень много. И Гарри продолжал вглядываться в эти картины дальше. В них он видел, как обретает физическое и ментальное бессмертие, соединив магию и технологии обычных людей. Видел битвы, похожие на побоища. Там он уничтожал врагов, но не просто на поле боя, а целыми государствами и за считанные часы. В себя Гарри пришел уже под утро. Он чувствовал сильную усталость, но не понимал, это действие зеркала или же он слишком многое у себя в голове представил, а от фантазии существенно устаешь. Но потом, сначала, так прет, что ничего не замечаешь. В гостиную Гарри вернулся уже при свете красного зимнего солнца и сразу лег спать. На следующую ночь Гарри никуда не пошел, и на следующую за ней тоже. Он отсыпался и приводил мысли в порядок. Это может быть будущее, а может, его собственные мысли, вытащенные артефактом-зеркалом из его головы, поэтому и была та усталость, размышлял он, все более склоняясь к этой версии. Это ж мир магии, тут все магическое, даже зеркала, и уж, тем более, то самое, иначе бы только его нынешнее отражение и показывало. Еще, его немного напугал эффект зависимости от зеркала, его прямо тянуло в первый вечер после того просмотра повторить это, поэтому он и не пошел, ибо, развернув чувство альтернативы, ему предстало видение, как кто-то похожий на Гарри Поттера сидит у зеркала и пускает слюни. Такого ему нафиг не надо. И единственно, он решил сходить туда на третий вечер, но ничего не смотреть в этот раз, а просто удостовериться, там ли оно еще, это зеркало, может, сказать преподавателям, что там странное сияние, а он побоялся подойти, может, уберут. Он только заглянул в класс, как услышал прямо в спину знакомый старческий голос: «Гарри, вот ты и опять здесь». Поттер дернулся от неожиданности, но повернулся уже спокойно. «Доброго вечера, директор Дамблдор, а я думал, вас искать или кого другого?» «Искать?» – удивился старик, сидя на одной из парт. «Да», – кивнул Гарри, входя в роль. «Пару дней назад проходил тут, видел сияние из-за двери. Вчера проходил, опять видел. Знаете, как-то раздражает. Я уж и дверь запирал, а все одно. Это пока каникулы, почти никого нет, а потом вернутся ученики, мало ли что может случиться, тут же волшебный мир», – развел он руками. «Поди знай, что значит это сияние. Может, как у красных колпаков, завлекуха, а может оно радиоактивное, что аж воздух светится. Вы бы его убрали куда?» Гарри замолчал, уставившись своими честными глазами в лицо директора. Тот молчал, видимо, переваривал его спич. «Гарри, наконец, отвлекся тот от своего внутреннего бытия. Я точно знаю, что ты был в этом классе 3 дня назад и пробыл до самого утра наедине с зеркалом. Скажи, что ты в нем видел?» Поттер понял, что на дверях или на самом зеркале могла быть следилка, и что это все опять для него, и покраснел от самых разных чувств, но решил врать до конца. «Да, сэр», — он сглотнул и потупился в пол, — «я увидел». «И что же ты видел, мой мальчик?» — спросил директор тоном матерого извращенца. Гарри захотелось немедленно покинуть это место. «Сэр, вы же никому не скажете?» — немного боязливо спросил Поттер, слегка поднимая взгляд. «Нет, не скажу. Ну, знаете, у простых людей есть особенные кассеты с фильмами». Гарри постарался покраснеть посильнее. «С фильмами для взрослых. У дяди Вернона большая коллекция. Вот, я и посмотрел. Еще раз. Я не знаю, как оно получилось. Простите». Он говорил все тише, и в конце образовалась по-настоящему драматическая пауза. «Надеюсь, не переиграл», — тихонько подумал он, смотря только в пол и никуда больше. «Ха-ха-ха-ха-м, да, Гарри, я не ожидал от тебя такого, честно». «Простите, сэр, я тоже не ожидал, что оно...» Гарри глянул на зеркало и махнул рукой. «Будет показывать именно это? Да, еще так долго? Да, ну, что же, ты только это видел, ничего более?» Дамблдор пощелкал пальцами. «Ничего более особенного, сэр?» Поттер сделал лицо и голос чуть более заинтересованными. «А, что? Бывает еще что-то более особенное?» «Нет, Гарри», — хлопнул в ладоши директор, словно сбрасывая морок и вставая на ноги. «Точнее, бывает, но тебе об этом еще рано знать. Так что, шагом марш в гостиную». «Да, сэр». Гарри бросился на выход, но еще притормозил в дверях. «Сэр, а зеркало? Что с ним? Его уберут отсюда. А может, не надо пока? Ну, пожалуйста». Довольно умоляюще получилось у Поттера. Нет, Гарри, никаких больше ночных посиделок перед зеркалом. И чтоб ты знал, никакие другие зеркала в Хогвартсе ничего такого не показывают. А теперь, живо в гостиную. Да, сэр, простите. Очень сожалеюще произнес Поттер и даже побежал в гостиную. Весь путь до спальни Гарри только и молился, чтобы Дамблдор не догадался до правды и не передумал. Часть 35. Уже на следующем завтраке Гарри понял, что директор тоже все понял. Уж, больно хитро он на него посматривал, отчего Поттеру даже захотелось встать и сразу, при всех, выяснить свое будущее задание. Но он этого делать не стал, не только потому, чтобы не превращать все в фарс, но и потому, что на философский камень ловит не Абыкова, а самого Волан-де-Морта. Возможно, это у Гарри юношеский максимализм начал просыпаться. Возможно, еще что-то, какие-нибудь потаенные струны души зазвучали в унисон, но если раньше он не горел желанием рисковать, то сейчас он все чаще думал над тем, а не попробовать ли все-таки покончить с этим Волан-де-Мортом. Времени до конца курса, еще полгода. Если он прав и все свершится именно тогда. Еще отдельной темой была сама приманка. Философский камень – уникальный артефакт, позволяющий создавать эликсир жизни, чтобы жить неограниченно долго, и панацею, чтобы быть полностью здоровым. Пока Гарри знал, что вроде бы именно этот артефакт хранится в Хогвартсе, но не знал, каким именно образом получить полезные производные из него. Таких знаний как-то не ожидаешь найти в школе. Разве, что, задействовать комнату знаний. Поттер помотал головой. Его, честно говоря, задолбало это все. Ему хотелось просто жить и учиться. К сожалению, либо именно для него эта опция невозможна, либо слишком высока цена спокойной школьной жизни, как у всех. Да, цена велика, вспомнил он о реальности вокруг. Значит, пойду дальше тренироваться. Тренировки в магии, изматывающие и на весь день, хотя бы, тем были хороши, что отвлекали от грустных мыслей. Декада каникул пролетела незаметно. Вот, еще, буквально вчера он разворачивал подарки у себя в спальне и заказывал для самих дарителей что-то равноценное совиной почтой. А вот, уже 2 января нового 1992 года, сегодня должна вернуться Гермиона, и ему есть, чем похвастаться. Во-первых, он освоил копирующее заклинание, и хочется надеяться, что в совершенстве, упорно тренируясь несколько вечеров подряд на самых разных поверхностях, от бумаги и пергамента, до дерева и камня, в том числе трансфигурированных. Во-вторых, скопировал ту книгу с закорючками в купленный Гермионой толстый блокнот. В-третьих, выучил несколько заклинаний из списка, и сейчас шлифовал их до идеального выполнения. Гарри, Гарри, он встречал ее в большом зале и обернулся на зов. Гермиона выглядела бодро и словно загорела. «Привет, это загар?» – удивился он вслух. «А, да, мы с родителями ездили на Лазурный берег», – немного смутившись, – ответила та. «Ао, а что еще мог он ответить на это? Не завидовать же, как Рону Уизли. Спасибо за подарки. Кстати, я и забыл про магловские предметы. Думал, это больше не нужно будет. А оно и не нужно, Гарри», – хитро улыбнулась она. «Это выбор человека». «Да, я знаю», – улыбнулся он. «Мне такой выбор нравится». «Хорошо, а как ты тут, изучил чего-то?» «Немного, освоил копировальное заклинание». «Ну, и так, по мелочи еще, это хорошо, да». Их разговор сошел на нет, так как близилось время ужина. Учеба во втором полугодии потекла своим чередом. Многие из тех, кто уезжал, с неохотой возвращались к урокам и домашним заданиям. Гарри же и Гермиона, особенно, конечно, Гарри, выделялись на общем фоне. Им было легко учиться, а Поттер и вовсе производил впечатление, что его личные каникулы начались с уроками, а на каникулах он вкалывал. В общем-то, это так и было, но другие не знали этой подоплеки и удивлялись. А Гарри рассказал Гермионе о том, что узнал, кроме уроков, потому что ее это тоже касалось, или могло коснуться, а значит, и его самого, но с ее стороны. «Вот так, я от Хагрида и узнал, что на третьем этаже, там, где можно умереть ужасной смертью, хранится философский камень». Они сидели в своей комнате знания и вместо очередной тренировки решили просто поговорить. Они рехнулись. Возмущенно воскликнула она. «Я бы поняла, если бы директор летом, от нечего делать, открыл портал в Инферно, и поэтому кусок этажа пришлось запечать. Но Ловицкого нельзя называть в школе, полный детей. Он совсем конченый, хех, хороший вопрос». Улыбаясь, похвалил ее Поттер. «Ты догадываешься, почему волшебники празднуют 31 октября, именно празднуют его последние 10 лет, и почему имя Гарри Поттера у всех на слуху постоянно, хотя события давние, могли бы особо и не вспоминать. Вопрос был наводящий, даже слишком. Она смотрела на него, осознавая, и чем больше осознавала, тем круглее делались ее глаза. «Они вас сводят друг против друга», — сделала Гермиона вывод. «Ага, типа, ты должен закончить начатое, раз, тогда не доделал, а больше и некому. Ага, нет Аврората, нет ДМП, нет отдела тайн, а все взрослые волшебники в стране используют свои палочки в качестве самотыка, когда им начинает грозить Волан-де-Морт». Гермиона вздрогнула. «Его ж нельзя называть, нельзя», — удивился Гарри. «Ну, не называй, Поттер, Гринджер, ладно, но как ты можешь себя вести так, легкомысленно?» Похоже, она действительно не понимала. «А как мне еще себя вести?» — спросил он. «Бояться, что ли, трястись, как они, тоже самотыком пользоваться?» Гермиона покраснела. «Смотрю, тебе интересна тема самотыка», — заметил Гарри, заставив девочку просто запунцовить. «Дело, конечно, твое, но вот я даже пробовать не хочу что-то. Я серьезно», — воскликнула она. «Это же ужас, твоя ситуация. Я это уже понял», — ответил он просто. И спросил: «Как думаешь, сколько нужно ават, чтобы окончательно упокоить этого Волан-де-Морта? Ты еще скажи, подряд», — фыркнула она. «Думаешь, а неплохая идея», — признал он. «Надо будет потренироваться. Я не могу больше говорить на эту тему, а придется», — хмыкнул он. «Это, ведь, такая же угроза маглорожденным, как и здешние порядки, только те, хронические, а это острое». Гермиона прикрыла глаза, издулась. «Я не могу, я устала. Мой мир, там, среди нормальных людей», — зачастила она. «А здесь, временно. Потом, все будет хорошо. Пойдем к Малфою», — внезапно предложил Гарри. Это был главный школьный угнетатель маглорожденных, дня не умевший прожить без слова «грязнокровка» в своем лексиконе. «Зачем?» — сразу же насторожилась Гринджер. «А чтоб он тебе сопельки подтер, можно еще к Дамблдору сходить», — предложил Гарри, будто, говоря сам с собой. «Он сильный и умелый волшебник, очистит тебе память, и будешь, как новенькая. Но поскольку нас связывает клятва, просто будешь для меня более удобным инструментом, без истерик и взбрыков. Как тебе такое, Гермиона?» «Ты, не посмею, легко. Ты же сама мне вручила свою жизнь и магию, и жить ты будешь, я доброй и волшебницей тоже останешься. Я, по крайней мере, не против этого, но жить ты будешь так, как я скажу. А, впрочем», он посмотрел на нее прищурившись, «ведь, кровная клятва, это же не пустой звук в мире магии, попрыгай на месте». «Что, зачем?» Гермиона еще не понимала, что происходит. Она не хотела ничего делать, но тело отозвалось само, и она попрыгала перед ним. «Что происходит, Гарри?» «Достаточно». Она перестала прыгать. «Что-то ты, как ты это сделал?» «Ты сама сделала», — улыбнулся Поттер немного грустно. «Ты сама выбрала пойти в слуги ко мне. Я выбрал вариант, ты согласилась. Заметь, свобода мыслей, личности, принадлежит тебе. Поэтому, ты можешь быть собой при всем этом». По виду девочки, та хотела убежать от страшной для нее реальности, но бежать некуда. Реальность-то везде. Обратно, на диван в комнате знаний, она села сама. «Это само не пройдет, да?» — глухо спросила она. «Слишком хорошо отдохнула на каникулах», — утвердился он во мнении. Она попереводила взгляд с пространства перед собой на него и обратно. «Да, я слишком хорошо отдохнула, забыла все», — ее голос креп. «Прости, я постараюсь, чтобы такого не повторялось». Она посмотрела на него своим привычным твердым взглядом. «Прощаю», — кивнул он. «Постарайся». Часть 36. «Это мы правильно сделали, что решили поговорить тогда, в комнате знаний», — понял Гарри пару дней спустя. Удалось сразу вскрыть душевный нарыв Гермионы. Такое лучше обнаружить раньше, чем позже. Надо, наверное, регулярно так обсуждать происходящее, тоже своего рода тренировка, только для психики. Как оказалось, у них не было времени до второго курса. Вернувшиеся чистокровные начали щемить маглокровок куда более явно, чем было до этого. Если раньше дальше оскорблений дело не заходило, то теперь начались толчки и угрозы. Единственная из маглорожденных, кого не трогали, это Гринджер. Гарри бы даже этому порадовался, но все как-то просекли, что ее с Поттером связывают куда более тесные отношения, нежели просто дружеские. Уже полным-полно было слухов, какого именно рода это были отношения, в конце концов сведшиеся к версии. Одно другому не мешает. Наверное, стоило поблагодарить Дурсли за его первую половину детства, полную недоедания, потому Гарри всегда выглядел меньше, чем на свой возраст. Даже сейчас, когда уже все было хорошо в этом плане. Но Гарри было 11 лет, а романтика в голову еще не лезла, так, что-то по мелочи проскользнет и все. И он не понимал, отчего все вокруг так возбудились, но чтобы и дальше не забивать себе голову чужой фигней, он сосредоточился на саморазвитии. Заклинания сами себя не выучат. О том, что все вокруг реально будто сходят с ума, Гарри обнаружил в конце февраля, когда, заявившись на чаепитие к Хагриду, он застал того в душно натопленной избе. «О, Господи, Хагрид, с тобой-то что? Что? Со мной? Со мной ничего. Тут, это, вон». Он неопределенно махнул своей ручищей, ну, и Гарри, в общем-то, понял, что, да, это. Хагрид двигался дерганно, выглядел так, словно, не спал пару суток подряд, минимум. На столе не было накрыто, будто и не ждал его. Ага, в пятницу. А еще, были задернуты занавески на окнах, так что внутри было не только жарко, но и сумрачно. Только в печи гудел и трещал огонь, неровными всполохами освещая комнату через щели в древней стальной плите и через поддувало. Тут только Гарри заметил большой чан на плите. В сумраке его было плохо видно. «Варишь кого-то?» – спросил Поттер. «Это было в порядке вещей для великана. Поймать, например, вепря, и сварить того всей тушей за раз. Да, это...» – махнул Хагрид рукой опять. Гарри заинтересовался. Встал и медленно подошел к парящему чану. «Ао!» Внутри чана плавало большое кожистое яйцо. По первой ассоциации Гарри подумал, что в волшебном мире, а конкретно в запретном лесу до сих пор живут динозавры, и Хагриду, так сказать, повезло найти деликатес. «Курочку готовим», — весело произнес Гарри. «Вкрутую, хоть, а то поди знай, что там эти предки археоптериксов ели и какие паразиты в них обитают». «Чего?» — не понял Хагрид. «Похоже, все последнее предложение». «А нет, это не курочка. А кто?» — задал Гарри наводящий вопрос. «Хотя, какой наводящий?» Он и сам хотел узнать ответ. «Дракончик», — выдохнул Хагрид. «В смысле, в яйце?» Гарри перевел взгляд на яйцо. «Хм, неожиданно. Ну, приятного аппетита, что ли?» «И тебе того же, Гарри», — откликнулся Хагрид, завороженно глядя перед собой. Выглядело яйцо, правда, не очень аппетитно. Поттер поймал себя на мысли, что, пожалуй, откажется от этого угощения. Ну, не готов он еще к такому, но о вкусах не спорит. Нравится Хагриду, это его личное дело. Однако, чтобы не обижать того отказом, Гарри не стал особо задерживаться. «Ладно, Хагрид, пойду я, у меня еще домашка не доделана. Пока, Гарри». На некоторое время Поттер вновь погрузился в учебу и отвлекся лишь, когда Гермиона сообщила интересную новость. Рона Уизли покусали, домашку они традиционно делали в библиотеке. Незачем лишний раз шляться на восьмой этаж. «Да, ну, и слава богу», — отстраненно отозвался Поттер, выполняя письменное задание по зельям. «Ага, он сегодня на уроках весь больной сидел. Странно, что весь», — хмыкнул Поттер. «Что, хоть за зверь, не говорит», — отозвалась Гермиона. «Но он к Хагриду бегал несколько раз. Гарри писал очередное предложение, и не дописал. Мысли законфликтовали друг с другом. Странно, Хагрид ничего опасного не держит». Какая-то мысль билась на границе сознания, но Гарри все никак не мог ее ухватить. Судя по виду Уизли, животное размером с собаку, но агрессивное, продолжила делиться Грейнджер. «Будь это агрессивная собака, от Уизли бы немногое могло остаться», не согласился Поттер. «И на уроках бы он не сидел потом». «Ну, я не знаю, тогда», сдалась Грейнджер. Гарри так и не смог поймать мысль, но спросив совета у чувства альтернативы, он получил ответ. «Либо идти к Хагриду, как можно скорее, либо через пару дней можно уже и не идти». Это было неоднозначно. «Давай, к Хагриду сходим», предложил Гарри, ставя точку в записях и закрывая учебник. «Давай, только я допишу». «Ладно», — Хагрид пустил их к себе, конечно, но был очень смущен. Причина смущения великана оказалась в раздолбанной изнутри избушке, тоскливо подвывающем клыке в углу, и в молодом драконе неизвестной Гарри породы, горцующем на опаленном и исцарапанном столе. «Так», — Гарри остановился сам и остановил Гермиону, сдвинув ту рукой к себе за спину. «Так, Хагрид, давай на улице поговорим, и клыка возьми с собой». Не мог Гарри оставить собаку на съедение этому хищнику. Они вышли, клык сразу усвистал куда подальше. «Ребята, я все понимаю, но я не могу от него избавиться», — зачастил Хагрид. «С чего бы это?» – не понял Поттер. «С того, что нелицензированное разведение драконов незаконно», – пояснила Гринджер. «И Хагрид уже наразводил от штрафа до нескольких недель Азкабана». «Ха, офигеть!» – воскликнул Гарри. «И что делать?» «Не знаю, Гарри», – сокрушался великан. «Нужно сказать Дамблдору», – предложила Гермиона. «Нет, нет», – воскликнул великан. «Я не хочу его подставлять. Он же мне тут все дал. Ты, если не скажешь сейчас, потом его еще больше подставишь», — сказала девочка. «Это сейчас штраф. Если дракон убьет кого-нибудь из учеников, сядешь надолго». «Да, знаю я», — махнул тот рукой. «Ну, а как говорить-то?» — растерялся великан. «Ртом, словами», — раздельно проговорила Гермиона. «Сейчас ножками идешь к Дамблдору. Говоришь ему, что у тебя дракон вылупился, и спрашиваешь совета, куда его девать. Делаешь, как тебе скажет директор. Понял? Иди. А вы?» — спросил он. «А мы тебя морально поддерживаем. Советы полезные даем. Бесплатно, между прочим», — ответил Гарри. «Тебе мало, что ли? Почти любой в этом замке тебя сдал бы, чтоб выслужиться». «А, да, Хагрид, если не помнил этот факт всегда, теперь очень остро осознал тот. Ну, я пошел, иди уже». Хагрид своими большими шагами стремительно удалился к замку, а они тоже решили не задерживаться. «Офигеть!» — взлохматил волосы Гарри. «А я думал, что он его варил, чтобы съесть». «Кого?» — не поняла Гермиона. «Дракона». «Ну, в яйце», — ответил он. «Я несколько дней назад к нему заходил, чаю попить. В итоге, так и не попил, тот на яйцо буквально медитировал. Драконьи яйца не варятся, Гарри», — постаралась объяснить Гринджер. «Это самый примитивный способ их высидеть. Так-то, по уму, на них самки драконов дышат огнем. Так что, Хагриду еще повезло. Так не каждое яйцо можно заставить вылупиться. Мне вот интересно, где он его взял?» — задумался Гарри. «Я бы и сам не против заиметь такой источник. Нашел где-нибудь?» — предположила девочка. «Если только это не часть плана по моему столкновению с Волан-де-Мортом», — привел Гарри контраргумент. «Что? Это-то здесь при чем?» — поразилась она. «Ну, может, мне пришлось бы как-то проходить мимо дракона к камню, не городи бред. Хагрид бы уже тебе сказал об этом», — не согласилась та. «Это реально похоже на случайность. Или директор уже не доверяет ему, как раньше, и играет им в темную. Хаем. Или да», — подумав, согласилась она. «Гарри, Гермиона», — замялся Хагрид, когда они встретились там же через пару часов. «Великан послал им срочную записку с совой. Мне стыдно просить, но мне нужна ваша помощь. Говори», — приготовился Поттер. «Нужно, ХМ, дракончика доставить на астрономическую башню в полночь, сегодня». «И, в чем проблема?» — не понял Гарри. «Взял, да доставил, я, не могу», — замялся великан, опуская глаза и дергая бороду. «Директор сказал, что у тебя есть некая мантия. Нужно ею накрыть ящик с драконом и пронести тот туда. И мне запретили идти. Самка собаки», — выдохнул Гарри. «Он меня на что толкает?»